«Спасибо, милые, долго вам жизни и радости за то, что вспомнили нас!» Шамкали и пришепетывали старики и с беспомощной улыбкой кивали, поддакивая на все, что им говорилось. Старческое чутье подсказывало им, что именно так они должны поступать, кивать на все и совсем соглашаться, ибо больше им ничего не оставалось. Ничто, кроме этой всеприемлющей покорности, уже не связывало их жизнью, обратившейся для них в какой-то смутный полусон, с которым, однако, трудно было расстаться. Полусон, полуявь, среди навязчивого запаха сырости и прокисшего молока, возвращавшего их от конца жизни к ее началу. Оттого и получалось, что они все позабыли. Была ли то хитрая уловка старости или милосердия природы, но они полностью освободились от воспоминаний о прожитых годах, чтобы также бессознательно и безотчетно погрузиться в смерть, как некогда вступили в жизнь. Жители Вани скоро убедились, что ничего не добьются от этих выживших из ума стариков, от этих мешков с костями, притулившихся на солнцепёке и кивающих с растерянной улыбкой на все, что бы им ни сказали. И тогда вдруг вспомнили о Бочи, самом безобидном и к тому же все еще бодром, полном сил человеке. Только теперь заметили ванцы, что Боча выглядит в точности так же, как в тот день, когда каждый из них впервые его увидел. С тех пор ведь прошло немало времени, и тот, и другой, и третий успели вырасти, возмужать, стать такими, как Боча, как бы догнать его, а потом и перегнать. Боча же все не менялся, словно время шло мимо, не замечая и не старя его. Казалось бы, что может быть поразительней, но если диво это до сих пор никого не изумляло, так только потому, что любой из ванцев сызмало привык видеть Бочу таким вот вечным, неизменным, полным неисчерпаемой доброты. Боча был необходимой, неотъемлемой принадлежностью их родного города, а его неподвластность времени, нерушимость его бытия служила как бы порукой надежности, неистребимости, бесконечности жизни для всех остальных. Боча редко показывался на улицах, но никто не спрашивал, куда он делся, не поднимал тревоги из-за его долгого отсутствия. Все были уверены, что с ним ничего не может случиться, потому что Боча, об этом знали по рассказам, существовал, по-видимому, всегда и задолго до их рождения был таким же, как сейчас, того же роста, той же стати и той же крепости, словно статуя некоего бога, или, вернее, сам этот бог, живущий с людьми по собственной прихоти или осужденный жить с ними в наказание за какую-то вину и старающийся во всем походить на людей, чтобы они не заметили его божественной природы и со страху не покинули его, не оставили в одиночестве». И если Бочи все же удавалось скрывать свою истинную суть, то лишь потому, что люди были ненаблюдательны. Умей они замечать то, чего, казалось бы, нельзя не заметить, их, наверное, взяло бы сомнение. Умерло множество людей, сменилось не одно поколение. Целые пласты мертвецов покоились в земле, одни над другими. А Бочия, все так же, не поднимая головы, трудился в своей мастерской по колено в ворохе золотистой стружки или стоял под деревьями, и птицы садились ему на плечи. Стоило Бочии побыть под деревьями, как покой вливался ему в душу. Чем бы ни был он огорчен, на сердце у него становилось легко. Кровь по-юношески закипала в жилах, и мысль и желание его обращались к Патоле. Быть может, истинная его душа гнездилась где-то в чаще этих деревьев. Вот почему время ничего не могло поделать с ним. Но самое странное было то, что и Патоле сообщились вечная молодость, несокрушимое здоровье и жизнерадостность ее мужа. У них в доме и теперь неумолчно поскрипывала колыбель, между тем, как многие из братьев и сестер их младшенького, ворковавшего в люльке, спали вечным сном в земле, насытившиеся годами, усталы от долгой жизни. Если бы ванцы хорошенько покопались в прошлом, поглубже заглянули в переплетение своих корней, то, наверное, обнаружили бы, что все они в родстве друг с другом. Столь обширным, почти неисчислимым было потомство Бочи и Патолы. Бочия рассказал собравшимся перед его домом жителям Вани историю крылатого барана. Рассказал, как прилетел на этом баране мальчик, за которым чуть ли не целое царство гналось ножом в руках, и который не мог бы и мечтать о лучшем пристанище, чем их город. Вспомнил Бочия, как близко к сердцу приняли ванцы судьбу маленького гостя. Дружно встали они на защиту мальчика, залетевшего под их кров, и каждый старался, чтобы он не чувствовал сиротства и одиночества, чтобы забыл пережитый страх. Ибо ванцы прежних времен считали, что из запуганного ребенка не вырастет ни доблестный воин, ни добрый семьянин. Много воды утекло с тех пор, многое было поглощено забвеньем, но в душе Бочи еще жило предвкушение счастья, возникшее в нем, когда он увидел этого гонимого мальчика. Правда, жизнь опровергла это его предчувствие, и все повернулось против его ожиданий. Но он так и не утратил этого ощущения, продолжавшего жить в нем, как улыбка на лице обманутого человека. Воспоминания увлекли Бочию. Человек его лет и соврет, правду скажет. Изумленные люди слушали его широко раскрытыми глазами, боялись даже пошевелиться, чтобы не исчезли поразительные видения, рожденные рассказами Бочи. Видения, порхавшие пестрокрылыми бабочками, разливавшие в воздухе густой аромат цветов и окутывавшие весь мир облаками золотистой пыльцы. Рассказывал Бочи и дивился сам, каким сказочно необычайным и чарующим оказывалось то, что вместе с множеством других воспоминаний навеки осело, напластовалось в глубине его души. и, залежавшись под спудом, утратила и краски, и значения, как какое-нибудь бабушкино подвенечное платье –